Глава вторая. Милена. Я незаметно опустилась в кресло на четвертом ряду небольшого театра Уэст Палм-Бич. Здесь работала на полставки миссис Харрис, мой педагог по вокалу. На репетициях она играла на фортепиано и помогала артистам ставить голос. Иногда даже позволяла мне садиться за инструмент, а сама муштровала молоденьких актрис. Я обожала это время. У меня был час на себя и свою мечту. Это было моей отдушиной. В театре все надевали маски, а я снимала. Здесь я становилась собой. Хотя нет, той, которой мечтала быть. Всего на час. Даже меньше, чем было у Золушки. Правда, сегодня я не стремилась на сцену. Мысли совсем о другом. 2 дня я ходила сама не своя. Все думала о Марке. Понимала, что для меня его возвращение ничего не меняет. Он и не помнит уже девчонку, которая выскочила ему под колеса, а потом просила о поцелуе. Но я была счастлива уже от осознания, что он есть. Где-то там живет, дышит, улыбается. А еще меня переполняла странная эйфория от его изощренной мести отцу. Да, это был удар по всей семье Бероуз, но мне хотелось смеяться. Эти деньги для меня никогда ничего не значили. Пусть Марк мстит. И за меня тоже, хоть и не знает об этом. Кто-то сел рядом, обдавая острым запахом пряностей и океанской свежести. Я повернулась, уткнувшись взглядом в синий спортивный пиджак. Подняла глаза и забыла, как дышать. Мужчина моих грез и тайных желаний сидел рядом, изучая меня пронзительными серыми глазами. «Марк?» — тихо воскликнула, узнавая и совершенно не понимая, кто передо мной. Он стал знакомым незнакомцем. Его лицо, взгляд, хищный разлет бровей — все это я не раз воскрешала в памяти, не хотела забывать. Но в том молодом мужчине была легкая насмешка над всеми и даже над собой. Приятная мягкость и доброта. А сейчас одного взгляда хватило, чтобы оценить самоуверенную, властную мужественность и волнами исходившую опасность. Да, хищников я научилась распознавать. «Здравствуй, Милена!» Гипнотический низкий голос окутал бархатом, погладив везде, даже в самых запретных местах. Он улыбнулся скульптурно вылепленными губами, и я поняла, что пропала. 5 лет словно и не было. Мне снова 18, а он мужчина моей мечты. «Боже, Марк!» Я больше не сдерживалась. «Я думала, ты умер! Я так рада, что ты жив! Очень рада!» Мы были знакомы всего ничего, а хотелось броситься ему на шею и рассказать, как я счастлива видеть его. «Я тоже рад», — со странной иронией отозвался он, не отводя от меня глаз. «Пообедаем вместе?» «Я бы с удовольствием, но не могу». «Если отец или Билл узнают, даже представить страшно, какой меня ждет скандал. А в свете подслушанного разговора о пропавших деньгах лучше не рисковать». «Не бойся», — Марк словно бы мысли мои прочитал. «Больше тебя никто не обидит». И он протянул мне руку, крепкую, сильную, загорелую, и я поверила. Вот так просто. Вложила свою ладонь, утопая в обжигающем тепле. Марк казался скалой, монолитом, за ним можно спрятаться, укрыться, переждать бурю. Тем более это просто ланч 2 давно знакомых. «Меня должен забрать водитель через 40 минут», — на всякий случай предупредила. «Не хочу объясняться и отчитываться перед отцом, когда ему поступит доклад, что я внепланово отлучилась». Марк тонко улыбнулся и весело поинтересовался. «Тебя стерегут?» «Контролируют», — откровенно призналась я. «Большой и злой дракон?» 2 очень злых дракона». Перед нами распахнулась задняя дверь тонированного черного кадиллака «Эскайленд». Я на мгновение заколебалась, ощущая себя маленькой девочкой, ступающей на опасный путь. Мне было тревожно. Большая черная машина воспринималась демоном, готовым увести прямиком к грешным мечтам, а мужчина рядом – самим дьяволом, способным подарить сладкий ад на земле. Я подняла глаза на Марка. Он ничего не сказал, только взгляд блеснул сталью. Я подчинилась, кожей почувствовала, что отказа он не примет. Ему в принципе нельзя было сказать «нет». Мы устроились на террасе колоритного французского ресторана, вдали от посторонних глаз, и я была благодарна за это. Не хотелось бы встретить знакомых, которые потом бы судачили о ланче со сногсшибательным незнакомцем. Я ведь только с Биллом выходила обычно. Марк придирчиво изучил меню, выбирая самые изысканные блюда. Да, я позволила сделать заказ и для меня. Так я могла, не отвлекаясь и не боясь быть пойманной за неприличным разглядыванием, изучить мужчину, которого, по сути, не знала. Никогда не знала, но очень хотела узнать. Его юность прошла, но она не сгладила углы. Наоборот, черты лица скульптурно вылепленные, суровые, мужественные. В нем не было ни капли изнеженности, отметин пресыщенной жизни заядлого сластолюбца, которые уже коснулись внешности моего мужа. Про отца и говорить не стоит. Пороки давно исказили его тело и душу, если она вообще была у него. От Марка исходили волны какой-то нереальной притягательности, завораживающей и темной. «Мрачный и загадочный Марк Нортман», кажется, так гласил заголовок одной из газет. Я их все изучила за последние 2 дня, выучила на зубок каждую строчку. Я отвела глаза, нервно переплетая пальцы. А еще Марк был красив, опасно, волнующе красив. Это немного нервировало, ведь я из прелестной юной девочки превратилась в блеклую замужнюю женщину, не запущенную, просто не расцветшую. «Извините», — официантка смущенно улыбнулась, стреляя глазами в моего спутника, — «вы, случайно, не Марк Нортман?» «Да, это я», — с полуулыбкой отозвался он. «Вау! Я смотрела шоу Опры. Вы были бесподобны, а ваша история просто невероятна!» «Тогда вы знаете, что я часто недоедал. Накормите нас, Эшли!» «Конечно, конечно!» — засуетилась девушка, бросив на меня совершенно незаинтересованный взгляд. Наверняка подумала, что чопорная замухрышка делает в компании такого красавца. «О чем она?» — спросила я, сделав вид, что не интересовалась им. Маленькая ложь, чтобы не выглядеть слишком навязчивой. — Ты не смотришь телевизор? — насмешливо бросил Марк. — Очень редко. — Это история о том, как я выживал на острове в океане после авиакатастрофы. Он остро посмотрел на меня, словно понять что-то пытался. Но я теперь ни в чем не была уверена, была ли катастрофа. Как убили Грея Нортмана и как Марку удалось выжить, где бы он ни находился. «Я слышала кое-что», — решила признаться. Не знаю почему, но к нему доверие было больше, чем к родным. Отец кричал, что ты лишил его денег, которые прятали в офшорах. Про брата решила не говорить, интуитивно чувствовала, что эту тему лучше не затрагивать. «Да, это правда», — с легкостью признал Марк. Он не боялся ни осуждения, ни закона. «Тебя это беспокоит?» «Нет». «Совсем?» Кажется, он был удивлен. «Совсем». «Это правильно, потому что я намереваюсь разорить твоего отца». «Почему ты мне это говоришь? Я ведь могу предупредить». «Что случилось с твоей матерью, Милена?» Задал вопрос Марк, проигнорировав мое замечание. «Не знаю», — хриплым шепотом проговорила. Марк определенно знал многое. Ему нет смысла рассказывать про ее якобы автокатастрофу. «Я не видела ее 5 лет, я не знаю». Передо мной поставили ароматный луковый суп с поджаристыми крутонами, но аппетит пропал. Больше опасных тем мы не касались, обсуждая искусство и музыку. Пока Марк не спросил, выбивая из колеи безжалостной прямотой: «Ты счастлива с мужем?» «Нет, мне даже время на раздумье не требовалось». Марк кивнул самому себе и поднял бокал с розовым вином, который, очевидно, принесли, пока я отлучалась в уборную. «За встречу!» «За встречу!» Хрусталь звонко столкнулся, заставляя меня смущенно отвести глаза. Было в этом что-то интимное. Во взгляде Марка горел опасный огонек, словно он охотился и, наконец, поймал добычу. И мне стыдно было признаваться, но я хотела быть пойманной. Его жертвой стать хотела. Наверное, я все-таки такая же порочная, как мама. Или же, как она, просто хочу любви. Странно. Я схватилась за локоть Марка, когда он любезно поддержал меня. Я не прошла и 50 ярдов, а уже трижды споткнулась. И голова мягким туманом наполнилась. Неужели от бокала вина? «Я помогу!» Марк усадил меня на сиденье, устраиваясь рядом, близко настолько, что наши колени встретились. «Мне нужно к театру!» — проговорила, с трудом поднимая ресницы. «Не понимаю ничего!» «Не переживай, малышка Милена!» — услышала ироничный шепот. «Скоро ты будешь дома!» Глаза окончательно закрылись. Последнее, что помню, как опустила голову на твердое плечо, вдыхая искушающий аромат мужского тела. Кажется, я улетела в небеса. И я даже не представляла, что через полчаса действительно окажусь в небе.